Андрей Белый. Предчувствие. Паренек плетется в волость на исходе дня. На лице его веселость, перед ним поля. Он надвинул разудалую шапку на бекрень. На дорогу тень упала, стал корявый пень. Паренек, сверни с дороги, паренек, сверни! Ближе черные отроги, буераки, пни. Где-то там тоскливый чибис пролетает ввысь. Миловались вы, любились с девкою надысь. В колокольчиках лиловых, грудь к груди прижав. Средь медвяных, средь медовых, средь шелковых трав. Что ж ты вдруг поник тоскливо, будто чуя смерть? Одиноко плещет ива в голубую твердь. Вечер ближе, солнце ниже, в облаках огни. Паренек, сверни, сверни же, паренек, сверни.